эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 26 сентября 2018 года, среда. В виртуальной студии находятся Алексей Орлов и Игорь Селенок. Здравия тебе, Игорь! Здравия, Алексей! Сегодня мы будем говорить на тему «Красота и Венера. Роли в астрологии». Вот роли в астрологии – это продолжение уже ранее начатой темы, ранее начатого сериала, пока еще не «Санта-Барбара», но уже так претендующего на многосерийность. Итак, «Красота и Венера». Ну, Венера, понятно, наверное, это не имя какой-то женщины, и, может быть, даже и не кобылы какой-то, потому что, вспомню, в детстве была кобыла, уж не знаю, кто там ей Венера дал название. Но, во всяком случае, Венера еще у нас есть такая Земля или планета, по-современному говоря. Вот, наверное, ты будешь про это рассказывать, поскольку ты занимаешься астрологией, звездочтением и многими другими интересными направлениями. Если угадал, то можешь даже не уточнять, а просто сразу начинай рассказ. Давай. Прекрасно, Алексей. Все верно. Я хочу поприветствовать дорогих зрителей и слушателей, поблагодарить вас за ваши вопросы, за ваше участие в наших эфирах. И мы уже прошли целых 5 планет или грах, как их еще называют, управителей, которые, так сказать, помогают нам прорабатывать свои какие-то качества, развиваться на этой Земле. И для начала я хочу напомнить о том, что же такое астрология и что я, в принципе, подразумеваю под астрологией. Поскольку даже когда обращаются слушатели с Народного славянского радио, периодически возникают такие вопросы, которые, ну, так сказать, выходят за рамки понимания, по крайней мере, моего понимания астрологии, а больше относятся к такому обыденному пониманию астрологии. Так вот, астрология – это система достаточно целостная, и она способна исцелять. И если, например, кто-то исцеляет, ну, например, да, доктор, он исцеляет жизнь человека, либо какую-то его там часть, то астрология, она способна исцелить судьбу человека. Разумеется, все мы приходим на эту планету, и кто-то приходит уже с какой-то искалеченной судьбой, натворив ранее каких-то дел, так сказать. Кто-то своими нынешними действиями в этом воплощении создает себе различного рода сложности или калечит свою судьбу. И, разумеется, если какие-то действия приводят к неблагоприятным последствиям, то есть к неблагоприятной судьбе, ее усложнению, логично предположить, что есть и действия, которые привели бы как бы к обратному. В этом, собственно, если вот так вкратце, и заключается суть тавтологии, но это действительно вот более полно будет раскрывать понимание. То есть как нам двигаться, в каком направлении или в каких направлениях для того, чтобы не страдать нервом, как раз таки наделяет своих обладателей или тех, кому она покровительствует, подобными качествами. Это и определенные черты лица, внешность, это могут быть какие-то кудрявые волосы, вьющиеся, это может быть качества такие, когда человек сохраняет свою молодость долгие годы и особо не прибегая к никаким изощренным методам. То есть Венера дает такие качества красоты. Но, конечно же, за красотой кроется много всего другого, не только красота внешняя, есть еще и красота внутренняя, да и вообще. Есть такой термин, как творчество, и Венера в том числе дает человеку эти качества. И я хочу напомнить, что в нашей системе Венера отражается в людях, которые родились 6-го, 15 или 24 числа любого месяца. Если вы помните или смотрели прошлые эфиры, то мы разбирали как раз-таки систему вычислений, достаточно простую систему, но тем не менее для начала нам более чем достаточно этой системы. Так вот, 6, 15, 24 число любого месяца – это так называемое число души, и на них, на этих людей будет влиять Венера более сильно. Разумеется, что у каждого человека в натальной карте будет присутствовать Венера в том или ином положении, в том или ином доме и так далее. И на них она тоже будет влиять, но по-своему. Более ярко будут эти качества проявлены у тех людей, которых я перечислил. Также у нас на руке есть линия Венеры, или линия жизни ее еще называют. Это линия, которая огибает большой палец. И, собственно, сам большой палец и холм большого пальца, он также относится к Венере. То есть люди, у которых будет большой холм, они также могут более ярко ощущать в себе те качества, то есть им может откликаться то, что я сегодня буду рассказывать именно о Венере. Это для того, чтобы вы лучше смогли понимать, ориентироваться о том же, к кому относится сегодняшний материал. Но хочу обратить внимание, часть материала в любом случае будет относиться к каждому человеку, потому что, как я уже сказал, Венера будет в жизни у каждого. И период Венеры также каждый человек проживает в своей жизни. Под период Венеры также каждый человек может проживать в своей жизни. Я не хочу делать акцент на вот именно системе того, что есть периоды и так далее. Разумеется, это все присутствует. Разумеется, в тот или иной период мы будем переживать какие-то или ощущать какие-то энергии на себе. Но есть еще один важный момент. Под термином влияет, да, мы часто можем слышать в теме астрологии, что планеты влияют, планеты оказывают качество, воздействие или даже управляют, как-то захватывают нас. Я подразумеваю прежде всего то, что планеты отражают наши качества. То есть каждая личность, каждое живое существо, оно испытывает какие-то в своей жизни, переживает какие-то ситуации, испытывает какие-то желания. И, соответственно, эти желания, они способствует тому, что мы приходим к каким-либо, выбираем какой-то путь, приходим к каким-либо ситуациям. И интересно, что именно наши желания и двигают или помогают нам прийти к каким-то ситуациям. Так как наши желания исполняются, это в наше время уже ни для кого не секрет, мысли материальные, огромное количество на эту тему различных материалов, отснятых, видео, исследований, очень много. И, соответственно, ведическое знание также говорит об этом, что наши мысли материальны, и то, куда мы направляем свое внимание, то, куда мы испытываем свои желания, потакаем ли мы этим желаниям, либо мы их как-то ограняем, культивируем, развиваем. Обрыв связи. И такой человек, попадая под влияние Венеры, если он не будет осознавать своих желаний, то есть пользоваться разумом, исходить из того, полезно для меня это или не полезно, может в своей жизни, так сказать, либо натворить бед каких-то, либо наоборот что-то развить, что-то положительное. И Венера как раз-таки помогает человеку в достижении желаний, а Венера, она проявляется в материальном мире, то есть в некой иллюзии этого материального мира. И, соответственно, наши желания, они могут либо двигать нами, да, то есть руководить нами, захватывать нас, либо мы можем сами выстраивать свои желания с позиции разума. Эти вещи очень важно понимать и учитывать в любом случае, в любом подходе, независимо это астрология, хирология, или это может быть нумерология, или это любая другая какая-то система. Потому что если мы не учитываем то, как мы контролируем свои желания, если мы не учитываем этих вещей, соответственно, мы не можем развиваться, потому что желания начинают брать верх. И желания, Венера может давать совершенно разные желания. Но прежде всего эта тема связана с чувственными удовольствиями. И здесь нет такой прям яркой проявленности, например, как у Раху. Но опять же, Раху, он мутит сознание, но если он будет в соединении с Венерой, то сознание будет мутиться у человека как раз-таки в теме чувственных удовольствий. А это всевозможные переедания, злоупотребления различного рода веществами, будь то интоксикация или будь то даже обычная пища, что тоже будет приводить организм к интоксикации. Или, может быть, это чувственное удовольствие, то есть в сексуальном плане, что тоже приводит к потере энергии. И это тоже важно понимать, поскольку это нас, так сказать, приземляет в конкретном понимании этого слова и уводит нас от развития нашей духовной природы. Ну, немножечко вот с такой позиции начнем сегодняшний эфир. Итак, Венера, да, это единственная планета, которая вращается в нашей Солнечной системе против часовой стрелки. Венера наделяет человека качествами такого протестанта, или можно даже сказать гламурного протестанта, поскольку человек этот, как правило, стремится к красоте. Эти люди не терпят уродства, им сложно воспринимать уродство, несмотря на то, что они могут быть очень сострадательными и чувственными в плане как раз-таки вот сострадания, сочувствия, сопереживания. Но они всегда стремятся к красоте. Они очень чистоплотные, чистолюбивы. И в каком-то смысле рано становятся привлекательными для противоположного пола или вообще начинают пользоваться популярностью в обществе. Венера наделяет человека большим количеством друзей, и это тоже прекрасно, поскольку такой человек, он неспроста популярен, он в действительности популярен, потому что имеет какие-то качества. Мы же не можем просто так в общество прийти и стать вдруг популярным, без какой-то причины. Всегда есть какая-то причина, которая сработала, быть может, это были какие-то заслуги до, да, то есть в прошлых воплощениях или в прошлых каких-то жизненных периодах. Венера также помогает человеку и наделяет его определенной мудростью. Такие люди очень проницательны и очень глубоко могут развиваться в теме философии, очень глубоко могут погружаться в суть каких-то вещей. Если вы помните из расчетов, Венера относится к брахманической природе. Ну, я напоминаю, что это система, наша система вычислений, да, нашей школы, так сказать. Вы можете пересмотреть прошлый эфир, и там мы об этом немного уже с Алексеем говорили. Да и не только с Алексеем, и с радиослушателями. Так вот, Венера наделяет человека мудростью, это носит брахманическую природу, а брахманическая природа... Обрыв связи. Продолжаем разговор. Связь восстановлена. 26 сентября 2017 года. Среда по одному из современных календарей. Игорь Селенок, Алексей Орлов. Виртуальная студия Народного славянского радио. Красота и Венера. Роли в астрологии. Пожалуйста, Игорь, продолжай. Надеюсь, что связь нас больше не подведет. Благодарю, Алексей. Так, прошу прощения за такие перебои. Итак, мы продолжаем тему Венеры. Венера наделяет человека красотой, определенной красотой и внешней, и внутренней. И внутренняя красота может проявляться в качестве мудрости, как я уже обозначил. А это опять же говорит о том, что такой человек в обществе будет уважаем. Такого человека в обществе будут ценить, потому что он в действительности сможет давать какие-то качественные советы, может быть даже помогать, наставлять. Венера также наделяет человека проницательностью, и такие люди могут очень хорошо считывать или чувствовать других людей. За это, кстати говоря, Венеру могут немножечко недолюбливать среди руководства, потому что как раз-таки венерианцы, так их назовем, венерианцы, могут чувствовать какие-то планы начальства, планы руководства. Да и в былые времена Венера или люди, рожденные как раз-таки под Венерой, они могли вводить в иллюзию или даже соблазнять царей, руководителей, да иногда даже и святых личностей. И, соответственно, от них старались избавляться, поскольку если же человек ведом другой личностью, то есть он соблазнен, то это говорит о том, что он уже не пользуется своим разумом и своим рассуждением и не руководит делами. Поэтому очень внимательно относились в былые времена к таким личностям. Женщины Венеры, они имеют хорошие качества в плане модельера, то есть могут развиваться в этом направлении. В принципе, Венера одаривает человека богатым творческим потенциалом. И опять же, этот творческий потенциал увеличен их мудростью, их некой глубиной постижения идеи, глубиной постижения материала. Но важно понимать, что Венера в ведической традиции под Венерой подразумевают учителя демонов. Она как раз-таки и может подталкивать человека к тому, чтобы потакать своим собственным демонам. И демоны здесь не только речь идет о каких-то сущностях, да, которых мы можем видеть. И в принципе в древние времена эти сущности, они в действительности и обладали огромной силой, но тем не менее. Демоны здесь прежде всего в наше время, да, подразумевается некая образность, да, некая образность наших качеств, наших внутренних качеств. И Венера как раз-таки может склонять человека к тому, чтобы свои собственные качества, чувственные качества, демонические качества, которые способствуют его развращению, Венера помогает человеку эти качества проявлять или иногда подталкивать человека на проявление этих качеств. И если, например, такая планета, как Сатурн, до которой мы еще дойдем, она наоборот склоняет человека к определенным аскезам, к определенному порядку, то все это способствует накоплению благочестия, то есть некого вида энергии, посредством которого мы в этой жизни получаем различного рода блага, различного рода удовольствия и наслаждения. Вне зависимости от того, что мы можем под этим подразумевать. Это может быть наслаждение пищей, это может быть наслаждение определенным уровнем комфорта и так далее. Венера как раз-таки подталкивает человека к тому, чтобы растратить это благочестие. И тому есть различные истории на тему того, как раз-таки Шукра, если говорить на санскрите, растратил свое благочестие. Ну, сейчас мы не будем глубоко в это погружаться. Прежде всего важно понимать, что Венера подталкивает или может подталкивать человека к тому, чтобы растрачивать свое благочестие, чтобы растрачивать тот самый тип энергии, который накапливался в прошлых воплощениях. С какой-то точки зрения это в действительности неплохо, потому что, ну, в материальном мире это дает определенные блага. И эти блага, в принципе, это считаются совершенно нормальным иметь нормальный дом, да, нормальную, быть может, там машину, работу там и так далее. Но если человек немножечко переходит в другое качество, в другую гуну, то, соответственно, Венера, очень ярко на него воздействуя, помогает ему растратить все его благочестие фактически совершенно разных на то, ну, назовем это пристрастиях. И на эту тему есть очень хорошая история, одна из моих любимых историй, связанных как раз-таки с астрологией. Однажды, ну или это, так назовем это притча, да? Однажды два друга услышали о том, что есть астролог, который 100% дает предсказания, вот прям 100% они сбываются. И, разумеется, эти два друга заинтересовались, отправились к нему навстречу. И когда он начал изучать карту первого друга, он говорит: «О, так тебе повезло. Ровно через год ты получишь такие богатства. У тебя очень хорошая карма, очень много благочестия. Ты получишь практически дворец, и все у тебя будет шикарно. У тебя замечательная карма». Также он дал ему какие-то рекомендации, но первый друг был так ослеплен вот этим вот предсказанием, что на второй части он уже даже не обратил внимания. А второго друга он, конечно, не смог обрадовать. И он сказал ему, что тебя, друг мой, я обрадую обратным, потому что ровно через год ты оставишь тело. Он также рассказал ему о каких-то рекомендациях. И два этих друга после встречи с астрологом ушли, и каждый ушел со своими мыслями, и каждый ушел со своим каким-то таким эмоциональным состоянием, переживаниями. Первый друг, получив такое прекрасное предсказание, начал вести разгульный образ жизни, начал расходовать фактически свое благочестие. А второй друг, он как-то начал задуматься о том, что пора бы уже приобщиться к чему-то духовному. Всего лишь год остался. Что я вообще успел в этой жизни? Что я могу еще успеть? И посвятил всего себя тому, чтобы как-то глубже раскрыть свой духовный потенциал, свою духовную природу. И вот проходит год. Первый друг получает какие-то богатства, но совершенно не такого уровня, не того порядка, который он получил в предсказаниях от астролога. А второй друг, на удивление, также остается жив. Они встретились и решили оба отправиться к астрологу, поскольку их предсказания не сбылись. Да, в какой-то степени первый друг получил богатство, но совершенно не то. А второго совершенно не сбылось предсказание, потому что он в действительности остался жив. И когда они пришли к астрологу, астролог им ответил, что здесь нет ничего удивительного. Первому другу он говорит: ты начал вести разгульный образ жизни, ты не послушал ни одной моей рекомендации. И фактически за этот год ты расходовал все свое благочестие, которое у тебя было, накопленное из прошлых воплощений. И то, что ты получил хотя бы какие-то блага, это еще и огромная милость, это вообще удивительно. А второму другу он отвечает так: здесь тоже нет никаких удивлений, потому что ты переосмыслил свою жизнь, переосмыслил свою природу, начал служить людям, помогать людям, раскрывать свой потенциал. Поэтому тебе оставили возможность продолжать действовать в этом направлении. И это, опять же, чему нас учит? Эта притча учит нас как раз-таки тому, что мы приходим в этот мир, и каждый имеет какую-то судьбу, каждый имеет в каком-то смысле более благоприятную или менее благоприятную судьбу. Но оцениваем мы эту судьбу всегда субъективно. Субъективно с материальной позиции, субъективно исходя из того, что вот такое какое-то количество проблем мы получаем, и каждый человек, это я прежде всего сейчас говорю, исходя из консультативного опыта, каждый человек, обращаясь на консультацию, он так или иначе говорит о том, что именно его проблема самая важная, потому что другим его не понять, у других людей совершенно не так. Так происходит, потому что мы не видим реальности судьбу другого человека, мы не знаем, что им необходимо было пережить для того, чтобы попасть в ту или иную ситуацию. То есть мы не видим их пути, и поэтому делаем такие субъективные выводы. Также это еще происходит из позиции того, что человек не желает проявить творчество, а Венера как раз-таки наделяет человека творчеством. Но что такое творчество в глубоком его понимании? И недавно я наткнулся на такую интересную интерпретацию этого понимания. Ведь мы все, ну я не буду говорить, конечно, за всех, но тем не менее, часто люди обращаются в молитвах и обращаются к Творцу со словами о том, чтобы их проблемы уменьшились, их здоровье стало лучше, их карьера шла вверх, там, чтобы их семья была крепкой, ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть фактически мы всегда обращаемся к Творцу с просьбами о том, чтобы наслаждаться этим миром. Наслаждаться все больше и больше. Конечно, все мы хотим быть здоровыми, счастливыми, хотим жить вечно, хотим быть стройными, хотим быть успешными, богатыми, ну и так далее. Все мы этого желаем, и я, в принципе, не исключение. Я, пожалуй, опять же, в первых рядах. Потому что сознание человека устроено таким образом. Это в том числе его природа. Потому что она всегда связана с его душой. Душа, она бессмертна. Поэтому мы всегда стремимся к такому состоянию, чтобы все вокруг улучшалось. Душа имеет природу все возрастающего или умножающегося счастья. И, конечно же, так как мы соединены с нею, ну, я под словом «мы» я подразумеваю наше представление о себе. Так как человек, так или иначе, тело соединено с душой, но мы чаще всего забываем о том, что мы на самом-то деле имеем духовную природу, да и фактически являемся душами, то мы просто хотим наслаждаться. Наслаждаться чем? Материальным миром. Ну или, как говорят в ведической традиции, иллюзией, да, иллюзией материального мира, поскольку он имеет временную природу. И это, конечно, имеет место быть, это нормально. Но важно понимать, что все проблемы, которые к нам приходят в эту жизнь, потому что проблемы приходят нам для развития, все проблемы, они как раз-таки подталкивают нас к тому, чтобы уподобиться природе Творца. То есть подойти к решению проблемы творчества, творчески, проявить то самое творчество, проявить ту самую его искру в решении той или иной задачи. И венерианцы, они как раз таки отличаются тем качеством, что они могут творчески подходить с какой-то радостью. Опять же, очень важно понимать, в зависимости от того, в какой гуне будет находиться личность, так она и будет действовать. Но все проблемы, которые в нашу жизнь приходят, они приходят для того, чтобы мы развивались. Этот мир всегда развивается. Он развивается с такой скоростью, с которой мы не успеваем. К сожалению, но в данный момент развитие идет именно в технократическом, да, ключе более ярко или более проявлено, чем, например, в духовном. Но тем не менее, если мы понимаем, что мы прежде всего имеем духовную природу, то этот фактор очень важно также развивать. Не только в материальном плане, но и в духовном плане. А интересно то, как я уже говорил и не устану повторять, что если человек находится в благости, благость — это не просто сидеть в медитации там, и петь мантры, молитвы или что-то там еще. Да? Благость — это не только в этом. Благость прежде всего проявляется в поступках, как и любовь. Любовь — это всегда действие. И если мы говорим о чем-то или о ком-то, что я это люблю, то важно задать себе вопрос, а что я для этого делаю, то есть как я это люблю. Понимаете? Это очень такие важные моменты. И все оно как будто бы про одно, все оно про одни и те же истины, но просто планеты в теме астрологии, они так или иначе раскрывают вот эти вот качества, качества Творца. И Венера наделяет нас, или человека, на которого она влияет в большей степени, и наделяет как раз-таки тем самым творческим подходом к решению различного рода проблем. Разумеется, это творчество будет проявляться и в реализации жизни. То есть такой человек чаще всего может выбрать какую-то творческую деятельность. Это может быть актер, или может быть какой-нибудь музыкант, певец, артист. Кроме того, это какие-то творческие действия, выполненные, собственно, руками. То есть Венера наделяет человека творить руками или возможностью творить руками. И также это относится и к непосредственно подходу к жизни. То есть такой человек, он романтичен, и он всегда что-то украшает. Он из серого старается сделать что-то цветное, что-то яркое. Они, такие люди очень чистоплотные, и они стремятся к тому, чтобы быть в чистоте. Опять же, эти вещи касаются в большей степени гуны благости. Если же говорить о гуне невежества и страсти, то в этом случае Венера будет очень ярко человека подталкивать к различным чувственным удовольствиям и, к сожалению, даже к различным извращениям. Я не буду сейчас давать оценку, хорошо это или плохо, но факт заключается в том, что если человек живет в гуне страсти, то это всегда приводит к временным последствиям, а фактически к страданиям, потому что сознание наше или наш ум, он склонен привязываться к материальным каким-то благам и материальным каким-то удовольствиям. А так как эти материальные удовольствия носят временный характер, то рано или поздно мы все равно испытаем разочарование. И чем больше человек живет в невежестве, тем быстрее и тем глубже будет это разочарование. И с позиции, конечно, так сказать, трансценденталиста, это наоборот хорошо, потому что пропадает иллюзия, и тогда появляется какая-то ясность. Если же человек не уходит еще более глубоко в невежество, потому что, к сожалению, часто это может такой образ жизни, да, образ жизни в невежестве, потакание своим чувственным удовольствием, да еще и с влиянием Венеры, он может человека как раз-таки приводить к очень глубоким таким или тяжелым последствиям. Но тем не менее, рано или поздно, даже испытав разочарование, личность начнет в какую-то сторону размышлять, в другую, да, раз уж нас не приводит это к счастью, раз уж мы испытываем страдания, рано или поздно мы начинаем думать о том, что мы все-таки делаем что-то не то или что-то не так. И в этом случае Вселенная всегда для нас открывает каждый день фактически какие-то возможности стать лучше. Лучше, чем я был вчера, лучше, чем я был в каком-то прошлом. Развивать свои качества. Так устроена природа этого мира. Если мы будем соответствовать этой природе, то, разумеется, этот мир будет способствовать тому, чтобы мы жили, ну, более-менее счастливо, в зависимости уже, так скажем, от нашей индивидуальной кармы. Кроме того, Венера наделяет человека неким магнетизмом, шармом, я бы даже сказал, дает ему качество, хорошее качество обоняния. Поэтому люди с сильной Венерой или с влиянием Венеры первоклассные ароматерапевты и могут разбираться в различных ароматах, цветах. Я имею в виду прежде всего цветы как растения. И заниматься как раз-таки декорированием, и эти качества у них будут очень хорошо проявлены, и они будут даваться им легко. Кроме того, венерианцам очень легко люди доверяют свои секреты, а доверяют свои секреты, потому что они умеют их хранить. Так интересно получается, что венерианцу даже не нужно просить человека что-то рассказать. Люди сами хотят им, почему-то вот так люди испытывают к ним доверие, что сами хотят поделиться с ними какими-то секретами. И фактически каждый представитель 6-го, как я уже сказал, 15-го или 24-го числа, он является такой копилочкой различных секретов. Огромное количество секретов носит за собой представитель Венеры. Кроме того, Венера – это всегда стремление к роскоши. И такой человек, он как минимум хочет жить в комфорте, но стремится к роскоши. И бывает так, что человек идет с какой-нибудь работы, зашел в магазинчик, увидел какую-то вещичку и думает об этой вещичке, размышляет, размышляет, размышляет. И вроде бы ему и зарплата нужна для того, чтобы направить в какие-то его потребности, задачи закрыть. Может быть, там поучиться или может быть там ну что-то там необходимо человеку. Но он думает об этой какой-то вещичке. И таким образом просто фактически сливает вещи. И вроде бы и вещь полезная, и вроде бы и нужная, и всегда найдутся оправдания. Всегда найдутся. Если Венере что-то понравилось, то Венере достаточно сложно удержаться от того, чтобы это не приобрести. Она постоянно будет думать об этом, вне зависимости, это мужчина или женщина. Ну, как правило, мужчины, они больше могут контролировать свои чувства. Но, тем не менее, и женщины под влиянием Венеры будут также это испытывать, или будут даже очень ярко это испытывать. Кроме того, музыка и танцы также это все венерианские штучки, венерианские проявления, и такой человек очень хорошо может в том числе реализоваться в этом. Венерианцы любят тратить деньги на свое удовольствие. А еще важный момент, что венерианцам всегда платят деньги за их труд. И интересно, что они могут выполнять совершенно одинаковую работу, как и их коллеги, но получать за это по какой-то причине больше. Тоже такое маленькое замечание. Они не стремятся к какому-то тяжелому труду, наоборот, всегда стремятся к тому, чтобы работать меньше, а получать больше. Опять же, это их мудрость, определенный интеллект подталкивает их вот к такого рода проявлением в этом мире. Они умеют подать себя, умеют продать себя в каком-то смысле. И, в принципе, в обществе их уважают. Обычно у них нет врагов. Ну, если уж, конечно, Венера не идет по пути страсти и невежества, в этом случае она много врагов себе накопит, потому что такой человек не способен различать нравственности в плане семейной жизни. И это касается как мужчин, так и женщин. Это могут быть и разрушающиеся семьи. В общем-то, такого человека ничего не беспокоит. И важно понимать, что в этом случае он не делает никому хорошо, и себе он тоже хорошего не создает. Поскольку что такое карма? Карма – это то, что мы транслируем в этот мир. Если мы транслируем некое действие в гуне невежества, то и результат мы получим в гуне невежества. Если мы транслируем действие в гуне страсти, и результат будет, соответственно, в страсти. Если же мы транслируем что-то в гуне благости, то и результат будет приходить в благости. Разумеется, все это перемешано, и сейчас чистых гун не бывает, но тем не менее, для того, чтобы понимать какие-то более тонко понимать эти вещи или более конкретно, я даю вот такие контрасты. Итак, венерианцы склонны к наслаждениям, и, конечно же, они способны углублять свои чувства, они очень заботливы, и они всегда стараются угодить своему партнеру. Они стараются сделать так, чтобы партнер был в хорошем расположении духа, заботятся, очень гостеприимные люди. И такие люди не любят ссориться, если дело не доходит до определенных принципов. За принципы они готовы посражаться. Это тоже такой важный момент, который венерианцы могут в себе отметить. Кроме того, если в вашей жизни присутствует венерианец, или вы являетесь венерианцем, то важно понимать, что венерианцев не стоит торопить, не стоит стоять у них над душой, потому что иначе ничего не получится хорошего, и причина всегда будет одна. Это то, что вы поторопили венерианца. Поэтому я не рекомендую торопить венерианцев. Они двигаются в каком-то таком своем временном ключе, но если они идут в своем ритме, то они сделают хорошо. Ну, опять же, все зависит от того, в какой гуне личность находится, но тем не менее, эти люди очень обязательные. Люди обязательные, если они что-то обещают, то они стараются это сделать. Но сейчас речь прежде всего в большей степени про страсть и благость. Да? Такие люди стараются что-то сделать. Они всегда окружены противоположным полом и пользуются популярностью противоположного пола. И Венера дает им эти качества, как я уже говорил, качество привлекательности, симпатии, взаимной симпатии, какой-то молодости. Такие люди до преклонных лет сохраняют молодость и даже не прибегая к различным каким-то косметологическим операциям или, быть может, там, препаратам. Просто Венера дает им эти качества. И кто-то может много уделять внимания своей красоте, а венерианцы, они, кстати говоря, любят уделить внимание своей внешности. Они любят красиво одеться, могут очень тонко как-то подчеркнуть свою внешность. Но, тем не менее, даже не прибегая к этому, Венера дает им такие качества, что они будут сохранять свою молодость до преклонных лет. И как я уже сказал, что Венера – это учитель демонов. И здесь важно понимать, что каждый из нас может как накапливать благочестие, а может растрачивать это благочестие. Венеры также хорошие психологи, и они всегда любят учиться. И благодаря их проницательности они могут очень, очень глубоко понимать различные, в том числе, оккультные системы, астрологические системы, там тоже те же ведические знания понимать очень глубоко. И для Венеры это будет очень благоприятно развиваться именно в этом ключе. Очень хорошо они чувствуют лицемеров, они фактически их мгновенно вычисляют, не уважают лицемеров. Ну, в принципе-то никто лицемеров не уважает, но у венерианцев крайнее такое отношение к лицемерам. Как я уже сказал, люди с ними охотно делятся, а поэтому они с легкостью могут получать различного рода ответы на те вопросы, которые их интересуют. И для них это вообще не составляет никакого труда. Так как эти люди проницательные, то, разумеется, у них есть хорошая интуиция. И интересно то, что они, в принципе, способны слушать ее. Если лунатики, они в большей степени, например, додумывают, то венерианцы, они способны слушать свою интуицию. И даже когда человека спрашиваешь об этом на консультации, то он подтверждает эти вещи. И чаще всего происходит так. Важно понимать, что мы все равно будем делать поправки на гуны, но, тем не менее, чаще это происходит так. Венерианцы, подобно Раху, могут также учиться во снах. Это тоже удивительное такое качество. И могут учиться во снах, и могут проявлять, соответственно, получать какие-то различные знания, и в том числе даже тайные знания, могут получать знаки, вещи, сны. В большей степени это касается людей, находящихся в благости, страсти, потому что люди, которые больше находятся в невежестве, у них информация будет приходить искаженная или иллюзорная, или разрушающая. Но можно еще отметить, что в карьере такие люди, они достаточно честны, спокойны, им не приходится соревноваться. Как я уже сказал, их в обществе уважают, а соответственно и по карьерной лестнице их продвигают. Они сами как-то достигают или занимают какие-то удобные посты, где нужно меньше делать что-то, и достаточно неплохо получают за свою работу. В принципе, можно сказать, что люди с Венерой в материальном плане – это хорошая карма, если человек живет с позиции разума, потому что он понимает и понимает, как контролировать чувства. Но в целом для Венеры любая аскеза, она искусственна. Они придумывают какие-то такие схемы для того, чтобы либо ничего не делать, либо оправдать свое бездействие. Есть у них еще и такие качества. Венеру, например, не боятся, как кшатриев, да, их в большей степени уважают, потому что их, причем уважают и начальники, и коллеги. Они всегда вносят какую-то такую гармонию, красоту, они всегда позаботятся о том, чтобы были фрукты на столе, ну или конфеты, если уж говорить там о страсти, да. Они всегда позаботятся о том, чтобы гости или, быть может, коллеги как-то чувствовали себя более комфортно. Они создают определенный комфорт своей аурой, даже своим присутствием, определенный комфорт вносят в пространство, в коллективы. И, в принципе, люди это чувствуют и за это их уважают. Как я уже сказал, венерианцы хорошие психологи, а это говорит о том, что они могут всегда поддержать диалог, всегда выслушать, всегда дать какие-то грамотные советы, прибегая к своей мудрости и большому количеству познаний. И за это их тоже очень хорошо могут ценить и любить, и они могут пользоваться популярностью. И здесь не вопрос того, что они делают это с выгодой для того, чтобы заслужить себе какое-то положение. Нет, это одна из граней их такой естественности или их природы. То есть венерианцы наделены также богатым или огромным количеством, я бы даже сказал, даров для того, чтобы реализоваться в этом мире полноценно. Но важно понимать, что то, о чем я говорю, это есть некая тенденция. И если мы эту тенденцию развиваем, то, соответственно, и тенденция будет проявляться. Но если же мы эту тенденцию, наоборот, не развиваем, а идем в деструктивном ключе, то как же можно говорить о какой-то популярности в обществе или коллективе, если человека ни коллектива нет, ни общества. Понимаете, это очень важно учитывать. В целом, что касается качеств Венеры, то здесь, пожалуй, все. Можно, конечно, еще отметить, что венерианцы, они ценители, они ценят различного рода искусства, разбираются в искусстве. У них есть какая-то своя философия. Как я уже сказал ранее, Венера, она вращается против часовой стрелки, а это также говорит о том, что они в каком-то смысле имеют некий протест. Не всегда они этот протест будут выражать, например, так как лунатики, да, или тем более там как марсиане. Но, тем не менее, они имеют свой определенный протест, и этот протест, особенно если личность находится в страсти и невежестве, чаще всего выражается в их внешнем виде. Это могут быть какие-то не очень адекватные цвета в одежде, могут быть слишком яркие, могут не соответствовать определенным нормативам. Конечно, все эти нормативы в каком-то смысле есть некая условность, но тем не менее венерианцы будут также протестовать системе через какие-то свои яркие выражения. Это может быть также проявляться в прическе или в каком-то ярком макияже. Венера любит такие вещи, но тем не менее интересно заметить, что если Венера будет в большей степени в благости, то макияж будет очень гармонично подчеркивать ее черты лица. Не говорится о том, что его не будет. Речь идет о том, что он будет вот очень аккуратно и гармонично вписываться вот в эти качества и подчеркивать черты лица. Хотя Венера и так наделена такими данными и привлекательна для общества. Вот, пожалуй, что касается темы Венеры, у меня здесь все. Важно понимать, что венерианцев, ну, давайте разберем некие иллюстрации, как это может проявляться, да, потому что мы все можем проживать и периоды Венеры, мы все можем проживать, у каждого из нас может Венера находиться в том или ином доме и, соответственно, оказывать какие-то качества. Но распознавая себя через различные качества, мы можем как-то более грамотно реализовываться в этом мире, более полно раскрывать свою природу, опять же, делая акцент на реализации своей духовной природы прежде всего. А это говорит о том, что вносить творчество и, ну, некую любовь в этот мир, в каждое свое действие, или стараться удерживать свое сознание в этом, ну, хотя бы раз в день, хотя бы с утра наполняться этими энергиями. Ну, давайте перейдем к рассмотрению иллюстрации. Да? Предположим, есть семья. живут себе муж и жена, и вроде бы нормально все у них, живут, какие-то свои общие цели, которые у них уже образовались, преследуют или там стремятся. И мужчина там на своей работе, женщина, как в нашем обществе это принято, где-то на своей работе. Как-то они живут, работают, вроде бы все нормально, вроде бы семья, даже может быть дети. Все замечательно. И вдруг в коллективе у мужчины появляется какая-то симпатичная барышня. Симпатичная, привлекательная, молоденькая, ну, чуть-чуть помоложе там и так далее. И, соответственно, мужчина начинает на нее в любом случае обращать внимание. А в мужском теле всегда что-то отвлекает. Всегда отвлекают какие-то красивые вещи, какие-то звуки там и так далее. Может быть, мужчина не так, как женщина, к красивым вещам. Но, тем не менее, мужское тело есть мужское тело. Если мы осознаем эту природу, то мы понимаем, как с ней быть. Если же не осознаем эту природу, то, к сожалению, только получается наколоть дров себе. Или наломать, как говорится, дров в жизни. Поэтому важно понимать эту природу. Так вот, встречается какая-то симпатичная барышня, и вот она как-то вроде бы даже в одной компании, и вроде бы какие-то общие интересы больше. А с женой все как-то все более скучнее, или жена там вдруг испытывает какие-то свои переживания, и как-то начинает мужчину немножечко уже не так вдохновлять, как ранее, как это было, да, в молодости. А здесь и женщина такая симпатичная, и ведет себя как-то более мягко. И интересно, она еще как-то подходит и говорит, там, Павел Сергеевич, а вы мне не подскажете, как вот эту вот программу 1С настроить, потому что я с такой версией не сталкивалась, а вы здесь уже давно работаете, наверняка все знаете. Ну и, в общем, как-то она вот так вот постоянно подчеркивает какие-то его качества, как-то там обращается к нему, а он и значимость свою начинает чувствовать, мужское эго, оно очень легкое на подъем, и он начинает чувствовать свою значимость в ее глазах, и как-то начинает больше ей внимания уделять, а с женой все как-то больше отстраняться, и вроде бы домой приходит, такой вдохновленный, но, конечно же, он не будет это своей супруге транслировать. К супруге он начнет больше придираться, и супруга там как-то больше начнет ему, так как она от него уже внимания и любви не получает, она уже больше начнет себя чувствовать не, ну, как-то угнетенно, да, или ущемленно. И больше начнется каких-то претензий. И, соответственно, что происходит? Мужчина больше задерживается на работе, начинает подвозить эту молодую сотрудницу, ну и так далее, и так далее, и так далее. Потом хлоп роман, потом хлоп развод. Ну и, в общем-то, такая не очень-то благоприятная история. Но фактически что происходит? У человека приходит экзамен. Экзамен для чего? Для того, чтобы развить свои качества, для того, чтобы улучшить отношения с семьей. Но он действует по пути, соответственно, своих чувств. И, конечно же, когда человек встречает какую-то молодую женщину и понимает, сразу можно найти тысячу каких-то оправданий. Да это наша кармическая судьба нас свела, там какая-то партнер кармический, из прошлых жизней. Да все что угодно можно сюда поднести, потому что ум работает так хитро, что если нам что-то нравится, то есть уму что-то нравится, он найдет тысячу оправданий, чтобы это сделать, или наоборот, тысячу оправданий, чтобы чего-то не делать, что ему не нравится. Такова его природа, потому что ум сохраняет нас в какой-то теме безопасности и удовольствий, так как он привязан к нашим чувствам. Но фактически происходит экзамен. И, конечно, человек такой, например, на консультации всегда спрашивает, а как там у меня, вот у меня тут прям отношения с этим человеком. Вот смотрите, какая там замечательная, посчитайте совместимость. Но у человека это семья, жена и дети. А он что делает? Оставляет без покровительства семью, свою супругу. То есть экзамен не проходит. Создает излишнюю карму, которая так или иначе, но вернется к нему, и, соответственно, это будет в неблагоприятных каких-то последствиях. Вот так бывает, Венера устраивает какую-то историю, какой-то экзамен, и чаще всего этот экзамен связан с отношениями. Бывают, конечно, эти экзамены связаны с различного рода чувственными удовольствиями, такими как там переедание, Венера подталкивает человека на то, чтобы злоупотреблять какими-то наслаждениями, какой-то там вкусной пищей, тортиками, эклерами или чем-то еще, или даже иногда наоборот там какими-то интоксикациями. Но важно понимать, что это Венера, да, зашел определенный период. И если в этот период я подхожу разумно, то я понимаю, ну да, да, есть какая-то симпатия, есть какие-то чувства. Но мужчина, он и отличается тем, что он может свои чувства контролировать. Это женщина, она ей сложнее. Но у женщины-то и вообще природа немножко другая. Она в семье как-то, если уж она любит, то она в семье больше привязана, нежели мужчина. Но тем не менее, важно понимать, что если мы подходим к этому периоду, да и вообще к своей жизни разумно, то здесь и как бы не об астрологии даже речь. Речь прежде всего о здравом смысле, о том, как мы можем развиваться в том или ином периоде. Но бывает, реально зашкаливает человека, и он способен на различного рода какие-то приключения. Разумеется, такие приключения, они всегда совершаются в страсти и невежестве и не приводят к ни к чему благоприятному. Но так как мы находимся под влиянием этих самых гун, страсти и невежества, мы находимся в определенной иллюзии, соответственно, мы не способны этого распознать. А раз уж мы не способны этого распознать, то придется получать последствия своих неблагочестивых поступков и действий. Вот такая вот иллюстрация, я надеюсь, она достаточно передает то, как может на человека воздействовать период. Ну, кроме того, Венера может давать еще и наоборот увеличение какого-то вдохновения и творческого прорыва. И опять же, это не только касается того, что человек начал вдруг рисовать, или человек вдруг начал там петь или играть на гитаре. Или, быть может, у него в этом случае прорыв. Творчество – это в том числе просто умение решать какие-то задачи не шаблонно как-то, да, а подходить более как-то красочно. Кроме того, Венера может давать человеку и хороший прирост в плане бизнеса, да, в плане бизнеса, то есть это всегда увеличение материальных благ. А бизнес или, быть может, работа, если человек никаким образом к бизнесу не имеет отношения, то есть он наемный сотрудник, это может быть какое-то повышение, либо может дополнительная какая-то работа быть, либо может быть премия, ну, например. Ну, сейчас я так иллюстрирую, чтобы вы понимали, что венерианский период, он всегда дает какой-то творческий подъем. А если есть творческий подъем, и человек его не спускает просто так, ну, непонятно куда, а как-то развивается в этом направлении, то, разумеется, творческий подъем и даст ему определенную успешность или, быть может, популярность или какие-то прорывы в плане карьеры, повышения, там, ну и так далее. Но, опять же, как говорит мой учитель, да, тема какого-то творчества, она не относится к тому, что мы занимаемся коллекционированием каких-то там пробочек или фантиков или марок, или жучков. Ну, это не творческий подход, это больше такое. Не хочу, конечно, ничего осуждать, но мы же понимаем, что это не творческий подход, не проявление творчества, и, соответственно, в этом направлении у человека вряд ли будет какой-нибудь прорыв. То есть речь не об этом, речь о том, чтобы какие-то качества свои развивать. А Венера как раз таки помогает и подталкивает человека на то, чтобы развивать свои качества через красоту, через какую-то гармонию, потому что она дает человеку вот эти вот энергии. И если мы удерживаем баланс своего движения, то и, соответственно, гармонично Венера также будет на нас воздействовать. Можно, конечно, еще отметить, что Венера также отвечает за зрение, и, соответственно, может давать человеку те или иные поправки, да, в плане зрения в зависимости от влияния. Ну, это уже такие дополнительные нюансы, наверное, даже совсем в дебри, но, тем не менее, относящиеся в каком-то смысле к Венере и к воздействию Венеры на наше здоровье, на такую категорию. Хотя тема здоровья – это вообще отдельная тема и такая не менее глубокая. Вот что в качестве Венеры, пожалуй, на этом я так подытожу. И мы сможем перейти к вопросам. Ну что же, благодарю за столь интересный доклад. И теперь на самом деле, наверное, надо нам перейти уже к вопросам, которые, напоминаю, мы принимаем на сайте Народного славянского радио, slavradio.org, slavradio одно слово. Там в вертикальном правом верхнем меню ищите выпадающую вертикальную менюшечку, там есть беседка-чат. Пожалуйста, там пишите, задавайте свои вопросы, общайтесь с друзьями. Также на нашем канале в YouTube есть возможность задавать вопросы во время живого эфира, реплики присылать, и вот как раз мы сейчас и будем их зачитывать. То есть из нашего чата, из канала YouTube, youtube.com/славрадио, youtube.com/славрадио. Это наш официальный канал, поэтому там вы можете писать, комментировать, общаться с друзьями через комментарии и реплики. И, в общем-то, делать мир лучше. Сразу напомню, что если к нам попадает в гости гоблин какой-нибудь, который не умеет выражать свои слова и доносить мысли, то в этом случае с этим гоблином мы очень просто прощаемся, говорим «до свидания» и вычеркиваем его из рядов слушателей Народного славянского радио. Почему? Потому что гоблинам здесь не место. Мы делаем мир лучше. И вот такие вот комментарии типа «а все там пи», и вот пи, а там вот пи, и вот такой-то и пи. Это разговор гоблина, поэтому келочки, людоедочки, идите на кухню, там пообщайтесь, вы друг друга поймете. Здесь же люди, которые хотят делать мир лучше, как я уже сказал, а поэтому они выражают свои мысли достойно русским языком, ну или хотя бы на славянском каком-то языке, понятном всем нам. И через это идет общение и взаимопонимание. Поэтому еще раз, Народное славянское радио – это радио для людей, человеков, человече. Поэтому здесь давайте будем общаться по-человечески. А теперь отбивочка, и после этого мы переходим ко второй части – вопросы и ответы на них. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 26 сентября 2018 года, среда. В виртуальной студии Игорь Селенок, Алексей Орлов. Мы говорим про красоту и Венеру. Это сериал «Роли в астрологии». Первая часть была посвящена докладу. Игорь очень, на мой взгляд, хорошо доклад сделал, несмотря на обрывы связи. И ничего страшного здесь, я думаю, не произошло. Связь восстановлена, поэтому дальше общаемся. А во второй части мы уже, как я уже говорил ранее, будем отвечать на вопросы и зачитывать реплики. Напоминаю, реплики и вопросы мы принимаем на официальных ресурсах Народного славянского радио. Славрадио, одно слово, .org. Там ищите в верхнем правом меню выпадающее под менюшечку «Чат», «Беседка». И пишите, задайте вопросы. А также на нашем канале в YouTube. youtube.com/косая черточка, то есть «Слава радио», тоже одно слово. Итак, вопросы в студию. Алексей Романов. Алексей, сегодня уста твои уже в коем разе молвили об астрологии. В иных же эфирах ты призывал глаголить по-народному о звездочтении. Могу ли «Слава радио» стать «Слава радио» стать зачинщиком возрождения чистоты родной речи? Алексей, ну вопрос лучше задавать все-таки не мне, а нашему уважаемому Игорю, поскольку он сегодня автор. Но раз мне направлен, то отвечу так. Мы стараемся по возможности упоминать и наши слова, которые исконные, и те слова, которые человек сегодня понимает. Но надо еще отметить, что я в вступительной речи не только сказал слово «астрология», как это заявлено у нас в названии, а я обязан прочитать название, но и еще упомянул такие слова, как «звездочтение», а также не только слово «планеты», но и «земли». Поэтому я согласен с тем, что надо родной язык восстанавливать и убирать иностранных из слов побольше. Но все-таки, правда ради, надо отметить, что я сегодня отличился тем, что сказал и то, и другое. Дальше, Алексей Романов. Вопрос в эфир. Здравия. Давеча был сказ о новых 14 землях нашей Солнечной системы. Земля Тора, Провы, Крода, ну и так далее. Что Игорю об этом ведомо? Как сии земли влияют на даты рождения и на какие конкретные дни? Алексей, благодарю вопрос за ваш вопрос. Да, пожалуй, я не буду сейчас ничего придумывать, потому что мало что мне в этом направлении ведомо. Я пока двигаюсь и развиваюсь, ну, так сказать, углубляю свои познания в той системе, которую уже, так сказать, освоил. для меня, для меня в этом направлении сейчас нет такой глобальной какой-то задачи, чтобы изучить разные системы с разного подхода. Да и сама по себе вот эта система астрологическая, она в большей степени необходима для того, чтобы понять, да, какая личность передо мной сейчас находится и как ему можно максимально помочь. А подходить к этому можно с любых систем, хоть с западных, хоть с восточных. Ну, мне встретилась и откликнулась больше восточная система. Я уже не раз пояснял, по какой причине и так далее, но тем не менее. Поэтому о том, что, как вы сказали, упоминалось давеча, я, к сожалению, ничего не могу сейчас так полноценно, да, и компетентно рассказать, потому что фактически не имею познаний в этом направлении. Уверен, что будет там большое количество сходств, и так или иначе земли будут перекликаться с этой системой, как это и в западной астрологии, как это и в восточной, как это и в других любых системах. В любом случае это будет перекликаться, но пока я, так сказать, выбираю не расширение кругозора, а углубление кругозора именно в этом направлении. Благодарю вас за ваш вопрос, он на самом-то деле актуален, но пока я еще не могу ничем поделиться. И у вас пора. Не все сразу, как говорится. Да. Далее, вопрос от Владимира из Мытищ. Астрология очень удачно позволяет перевести стрелки ответственности за свою жизнь на некое движение космических тел. Астрология позволяет каждому члену общества скалькулировать его уникальные космические ритмы в результате, когда нужно всем собраться копать картошку, у одного Венера не в том знаке, у другого Марс не там, у третьего прогноз запрещает из дома выходить. Астрология – это чистейшее зло? Благодарю вас, Владимир, за ваш вопрос. У вас всегда очень такие глубокие вопросы. И я с вами полностью согласен. Часто люди, приходя на консультации, как раз-таки несут за собой вот такой мотив, чтобы найти оправдание. Оправдание тому, что почему-то у меня вот такие планеты, и значит я вот, ну, вот так вот, да. Оправдание, что у меня вот такой период, и поэтому я, опять же, там изменил, украл, или там уволил кого-то, или быть может, нанес увечья. Ну, разные бывают ситуации. Разумеется, периоды действуют на человека, и той или иной личности легче или наоборот сложнее держать себя в руках. Но, тем не менее, есть такое понимание, как гуны, и так или иначе, но гуны, они в большей степени будут влиять на человека, будут раскрывать ту или иную природу. То есть, все зависит от того, что человек преследует. Если искать оправдание, как говорит мой папа, мне прямо с детства эту фразу я помню, кто хочет, тот ищет возможность, кто не хочет, тот ищет причину. И эту причину он найдет, хоть в астрологии, хоть в Таро, хоть в том, что календарный день не совпадает, да в чем угодно, вообще в чем угодно. Хоть правительство законы сдал, вообще что угодно. То есть тут нет речи даже о том, что это астрология или нет. Но в действительности люди очень часто пытаются найти какие-то оправдания своих действий, подтверждения своих действий. Не всегда даже, ну, к сожалению, не всегда тех действий, которые будут способствовать их развитию или улучшению их судьбы. Но факт заключается именно в этом, что так часто. Поэтому говорить о том, что зло астрологии или нет, я бы не то чтобы даже не стал. Скорее, вектор немножечко в другое направлен. С какой позиции человек к этому относится? Ты знаешь, мне напомнил такой вот этот вот ваш разговор между Владимиром и тобой. Фильм такой замечательный, ну как замечательный, жизненный, в котором можно много что отметить для себя, «Любовь и голуби», когда там дед ходил все время, календарик из кармана доставал, такой-то численник. «О, сегодня день взятия Бастилии, а мы еще там ни разу не отметили». Вот из этой же серии. «Было бы желание, человек, как и свинья, везде грязь найдет, неважно. Есть повод, нет повод, его можно придумать. Поэтому, у кого нет желания ехать копать картошку, он и не поедет в любом случае. Хоть нос у него засопливится, хоть нога заболит, или глаз на полке лежит, а он его найти не может». Вот из этой же серии. Так что, я думаю, астрология – это, конечно, интересная штуковина. Ее можно как гранату применять в любых направлениях, в том числе и гвозди позабивать, если такая необходимость есть. Но давайте все-таки рассматривать то, что полезное из этого можно вынести для себя. Итак, далее. Татьяна Ефимкина. Здравия. Вопрос. Если женщина 80% мастер, учитель, ученый и планета Венера, как она может себя проявить? Учителем работала, но поняла, что в этой системе не может находиться. Татьяна, благодарю вас за вопрос. Ну, конечно, хотелось бы чуть больше конкретики, потому что если говорить о теме реализации, как женщина может себя проявить, то это вопрос, к которому мы, так сказать, если в консультативном плане рассматривать, мы переходим уже спустя разбор целый ряд вопросов. Но тем не менее, вам откликается, да, тема того, что хочется передавать знания, и вы уже подтверждаете то, что вы работали учителем. У юпитерианцев и у венерианцев у них есть такая склонность или есть тенденция к тому, чтобы в этом двигаться. Но в наше-то время у нас вообще огромное количество возможностей делиться знаниями. Пожалуйста, заводите канал на YouTube, изучайте какую-то систему, вплоть до того, что, ну, предположим, вы, да, преподаватель русского или славянского там языка, буквицы и так далее. Заводите свой канал на YouTube, набирайте подписчиков. Все это в наше время можно даже найти специалиста, который именно этим будет заниматься, а вы будете просто записывать знания, делиться знаниями и передавать знания. И я вам хочу сказать, что есть среди моего окружения даже некоторые знакомые, которые значительно больше зарабатывают, значительно больше, чем, например, преподаватель даже вуза. Поэтому здесь вопрос только в том, а как я могу это реализовывать и что я буду для этого делать. Ну, это вот такое первое, что я бы мог дать в качестве рекомендации. Но опять же, как я уже сказал ранее, необходимо очень много нюансов рассмотреть для того, чтобы дать более грамотные рекомендации. И нюансов и положения в семье, и нюансов других планет, потому что они могут так или иначе давать какую-то поправку. И возраст тоже важно понимать, какой возраст. И опять же, ту местность, в которой вы проживаете, регион, да, потому что, быть может, вы находитесь в деревне, живете в деревне и не выезжаете, и там нет ни интернета, ни связи, ничего, а тут вдруг раз на эфир получилось у вас приехать к своей сестре в город, и вдруг вы решили, вот она вам предложила, и вы решили посмотреть и задать опыт. Понимаете, очень много нюансов нужно учесть для того, чтобы дать в действительности адекватную рекомендацию, а не так поверхностно. Но, тем не менее, в наше время, я считаю, если есть желание, то можно всегда найти возможность реализовать это желание, тем более уж если вы обладаете какими-то знаниями и работали учителем. Это, опять же, говорит о том, что есть некая востребованность. Благодарю вас. Хорошо, благодарю. Идем дальше. Геннадий Романенко, вопрос эфира. Если взять руки, то Сатурн – это указательный палец, Венера – ладонь. Можно по этим показателям узнавать, в каком состоянии у тебя энергия планет. Быть добру. Геннадий, благодарю. Геннадий, я вас также благодарю за ваш вопрос. Я немножко не понял нюансов с тем, что Сатурн – это указательный палец. Да, я тоже не понял этого. Потому что все системы, которые я встречал по хирологии, я не так их много изучал, но тем не менее с некоторыми знаком, да, и с западной, и с восточной. И так или иначе, если говорить о Сатурне, то Сатурн – это средний палец, да, то есть вот он, надеюсь, меня видно, вот он, холм Сатурна, вот этот палец, да, он отвечает за, условно говоря, энергии Сатурна. Или как там, например, восьмерка в дате рождения, она также будет отвечать за то или иное наличие энергии Сатурна. Также есть, вот говорить о Венере, то вот Венера, да, вот этот холм Венеры, и вот он палец Венеры. И в принципе, если очень глубоко погружаться в эту систему, то можно очень много чего предсказать только даже по этому пальцу, потому что он как раз-таки отвечает за качество жизни и показывает качество жизни. И линия жизни или линия Венеры, она также показывает качество жизни, и по ней тоже можно много чего рассказать. Но квалифицированные специалисты, они всегда делают сверку с другими линиями для того, чтобы грамотно дать рекомендации и в действительности помочь человеку, а не просто угадать судьбу. Так вот, по руке, даже не зная даты рождения, по руке очень хорошо можно сказать о человеке, о том, как проявлены его холмы, уже можно много сказать о человеке. это холм впалый, или это холм ровный, или это холм, или бугор выпуклый. То есть у нас, получается, есть холмы, да, ну и фактически все планеты отображены на нашей ладони. И, соответственно, то состояние, то или иное состояние холмов будет отвечать за то или иное наличие энергии в жизни человека. Качество линий, цвет ладони также будет отвечать за то или иное, за те или иные качества, и уже по этим показателям, даже не изучая глубоко сильно знаки, уже можно достаточно много рассказать о человеке. Ну, это такой вопрос, больше относится к хирологии, я согласен, что это очень смежная система, но я думаю, что мы уж закончим с астрологией, возможно, даже там, если будет на то вопрос, то я с радостью там раскрою чуть-чуть глубже дополнительно в теме нумерологии, а потом уже, если будет на то, опять же, такой спрос, то и с хирологией также поделюсь какими-то вещами. Благодарю вас за ваш вопрос, Геннадий. Надеюсь, я ответил на него. Да, благодарю. Я тоже как-то, вот, когда этот вопрос прочитал, первым делом я подумал, а почему, может быть, тут перепутан с Юпитером, Сатурн Юпитер, иногда путаю, да, как бы там указательный палец. Ну да, в общем, Сатурн все верно, я сразу так это, не на том месте чуть-чуть находится, который Геннадий указал. Ну ладно, да, ну и, естественно, холм Венеры – это поближе к большому пальцу, а не вся ладонь. Идем дальше. Вопрос в эфир от Владимира Змытич. Вселенские законы столь грандиозны и величественны, что позволяют одновременно управлять объектами от самых маленьких, например, нейтрино, до самых грандиозных, например, метагалактика. А астрологи выражают Вселенной свое уважение, пытаясь прогнозировать… Вселенной, скорее всего, свое неуважение, пытаясь прогнозировать на уровне движения орбит нескольких планет. Вам не страшно? Наказание за неуважение к Вселенной не боитесь? Благодарю вас, Владимир. Вы знаете, если говорить уж о теме профессии, то ответственность в этой роли очень высока, прям в действительности очень высока. Но сказать о том, что боюсь ли я или не боюсь, раз уж я этим занимаюсь, то какой смысл мне этого бояться? Как говорит мой учитель, боишься – не делай, делаешь – не бойся. Поэтому я стараюсь следовать именно такой рекомендации, да, и такому умонастроению. Конечно, Вселенная, она управляет или проявляется в виде самых мельчайших частиц, и также галактики, да, там самые огромные системы. Но, тем не менее, на грубое материальное тело, то есть на вот это человеческое тело, воздействуют ближайшие к нам планеты. Если уж говорить более конкретно, как это описывается в Восточной системе, то за каждой планетой, то есть в этом мире есть личностный аспект взаимодействия, за каждой планетой стоит какая-то личность, которая наделена теми или иными качествами. И взять ту же Венеру, да, есть определенная мудрость, потому что это учитель, но ввиду того, что в определенной истории, в течение событий, да, этого учителя не выбрали в качестве учителя, так называемых богов, да, управителей определенных стихий там, и так далее, то он огорчился и пошел учить демонов. Да? Но тем не менее он учитель, он остается учителем, и он наделяет человека мудростью. Но также он наделяет человека к тому, чтобы потакать каким-то своим качествам, потакать своим вещам. То есть, смотрите, за каждой планетой стоит личность, и эта личность занимает некую позицию в иерархии. Так вот, астрология, она как раз-таки и подразумевает то, что мы понимаем, что есть личность, у нее есть определенные качества, и эти качества отражаются в человеке воплощенном, да, в рожденном, не потому, что просто личность на него влияет, а потому что этот человек в других воплощениях нарабатывал определенные качества. И сейчас он приходит с, условно говоря, определенным набором, определенной конфигурацией. А планеты, да, их расположение, их проявление на руках и так далее, они позволяют считать, то, как у этого человека проявлены качества. И уже исходя из этого можно давать те или иные рекомендации. Ну, понятно, что эти вещи, опять же, зависят от компетенции специалиста, потому что есть люди, которым даже нет необходимости смотреть астрологические там, карты, вычисления какие-то делать или руки. Есть личности, которые просто уже на таком уровне осознанности или сознания, которые просто видят человека и могут понимать его прошлое, настоящее, будущее и дать грамотные рекомендации для его развития, просто вот только встретив человека. Поэтому эти вещи, они не то чтобы там о предсказании судеб, речь не об этом. Речь в большей степени о том, как помочь грамотно человеку развиваться. Об этом я сказал в начале сегодняшнего эфира, в чем заключается задача астрологии. Да и, в принципе, вот отвечая на ваш вопрос, также повторяюсь. Благодарю. Ваши вопросы, они всегда такие, всегда позволяют раскрыть тему чуть глубже, прежде всего тему как раз-таки астрологии. Благодарю вас, Владимир. Угу. В общем, я уколов не боюсь, если надо, уколюсь. Вселенной тоже не боюсь. Марья Федоровна, да, не подумайте, что я про наркоманов. Дарья Федоровна, вопрос: как узнать, какая планета покровительствует человеку? Марья, благодарю вас за ваш вопрос. И Марья Федоровна, благодарю вас за ваш вопрос. Прежде всего, по дате рождения, так как я здесь, так сказать, представляю, да, определенную систему вычислений или астрологическую систему, или определенную школу, то мы вычисляем это по дате рождения. По дате рождения, то есть тот день, в который вы родились, он относится к той или иной планете. Давайте я напомню вкратце. Единичка – это Солнце, Луна – это двоечка, троечка – это Юпитер, 4 – это Раху, 5 – это Меркурий, 6 – это как раз-таки Венера, 7 – это Кету, 8 – это Сатурн и 9 – это Марс. То есть вот 9 планет в этой системе ведической астрологии, которые учитываются. И сумма дня вашего рождения, она будет как раз-таки говорить о том, какая планета в большей степени вам покровительствует. То есть, например, если вы родились 1-го, 10-го, 19 или 28 числа, ну, к единичке еще относятся и 11 числа, потому что там две единички. Есть такое понимание, как мистерия составных чисел, это тоже такая интересная тема. Но тем не менее, если так не отходить от темы вопроса, мы просто складываем. Например, если это 10, 1 плюс 0 получается 1. Если это 19, 1 плюс 9 получается все равно 1. И таким образом вычисляем, какая планета. Благодарю за ваш вопрос. Но более глубоко мы раскрывали эту тему в эфире еще, наверное, год назад или даже года полтора назад. Вы можете посмотреть на Народном славянском радио, эти записи остались. Да, все есть, все в копилочке. Адель. Да, кстати, вопрос в эфир. Гурманы к какой касте принадлежат? Гурманы. Адель, благодарю за ваш вопрос. Ну, мы можем, опять же, сделать такое предположение, что человек, который ценитель, Венера как раз-таки тоже дает человеку определенные качества ценителя. Ценителя искусства, ценителя, может быть, в каких-то мелочах, может быть, в каких-то, в интерьере или, например, в элементах одежды, или, быть может, в каких-то творческих вот там композициях. В том числе, опять же, и тема вкусов венерианцев, развитые вкусовые качества, и поэтому они могут как раз-таки относиться к гурманам. Но не обязательно, что именно вот у человека, рожденного 6 числа, 6, 15, 24-го, также Венера может быть проявлена и в других числах, или там в натальной карте, или, быть может, просто у человека холм будет большой, или, быть может, есть еще такое понимание, как экспрессия или число характера. Кроме того, еще есть по 10%, если мы коснемся к теме Варн отнесем, да, там по 10% тоже может быть еще в месяце и в году рождения. Это тоже может давать определенные такие наклонности человеку, качества, которые посредством которых его можно отнести к гурманам. Но так вот просто сказать, гурманы к кому относятся, не очень корректно, я бы так сказал. Но, тем не менее, можно это притянуть. Благодарю за ваш вопрос. Хорошо. Про гурманов поговорим как-нибудь в следующий раз. А еще лучше с гурманами разговаривать в каком-нибудь уютном кафе или в каком-нибудь вкусном ресторане. Идем дальше. Огненный тигр. Вопрос эфир. Что может дать Венера с Меркурием в 11-м доме? Огненный тигр, благодарю за ваш вопрос. Ну, я еще раз хочу сказать, что я не настолько специализируюсь на теме натальных карт, потому что я больше иду по теме астронумерологии и хирологии. Об этом я также уже говорил в предыдущих эфирах. Вот, поэтому я не буду сейчас комментировать ваш вопрос. Благодарю. Хорошо. Вопрос от Владимира из Мытищ. Игорь, судя по моим вопросам, кто я? Каков знак? Владимир, благодарю за ваш вопрос. Ну, мне не хотелось бы заниматься гаданием, но я бы предположил, что здесь может быть и сильно стоять Раху, и может сильно стоять Юпитер. Это планета, которая дает человеку определенную пытливость или любознательность в плане глубины, да, то есть разобраться глубоко. Но это не обязательно, потому что все зависит еще там от расположения. Опять же, если мы там возьмем, например, 24 число, то там есть и Венера, и Раху, и Луна, да, потому что в сумме это будет 6. И двойка, и четверка здесь присутствуют. И здесь вот как раз-таки могут быть три планеты, и все эти три планеты будут в той или иной степени влиять на личность и на, ну, так назовем, комбинаторику личности. Поэтому не буду гадать. Может быть все что угодно, и может быть по-разному расположено в натальной карте или там на руках. Благодарю за этот вопрос. Благодарю. Оксана Акимова. Вопрос в эфир. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как ретроградные планеты влияют на человека? Можно в двух словах про Юпитер. Благодарю. Благодарю за ваш вопрос насчет ретроградных планет. Ну, все зависит от того, что вы имеете в виду в индивидуальной карте человека. Или, например, это ретроградные планеты, которые мы проживаем посредством вот, течения времени. То есть рано или поздно планета занимается, ну, принимает вот это ретроградное движение, так называемое обратное движение. Ну, давайте я немножко раскрою в том и в другом ключе. Что такое ретроградная планета? То есть движение обратное, назад. Чаще всего эта планета... Если говорить в течение времени, да, чаще всего эта планета поднимает какие-то прошлые уроки, прошлые этапы, и в зависимости от того, какая планета, она будет давать так или иначе, ну, какие-то сферы, которые она курирует, которые она курирует в жизни человека. Если мы говорим о Юпитере, то это знания, да, то это какие-то ну, интеллектуальная какая-то деятельность, исследование, быть может. Но Юпитер, он может и давать уроки определенные, да, то есть это не обязательно может быть связано со знанием. Если человек долго не понимает какого-то урока, то Юпитер может, ну, жестко его научить, ну, так назовем это, да. Поэтому здесь, опять же, важно понимать, что именно вы имеете в виду, но тем не менее Юпитер в личной, в индивидуальной карте ретроградной, он говорит, может свидетельствовать, да, о том, что человек несколько фанатичен. Человек несколько фанатичен, может слишком сильно зацикливаться. Также это может дублироваться на руках через, например, звездочку на холме Юпитера или как так называемое кольцо, кольцо, господи, как же это знак называется-то? Или, я не помню, к сожалению, сейчас этого знака, ну не суть, но я вспомню, обязательно проговорю. Соломона, вот, прошу прощения, кольцо Соломона. То есть это может давать человеку некую зацикленность или фанатичность. Все зависит от того, в какой степени, да. Но это еще можно исследовать по тому, в каком доме. Но я вот так вот не, как я уже сказал, не очень сейчас иду в сторону именно астрологии. Больше я в тему нумерологии и хирологии. Поскольку для меня это несколько проще, не нужны никакие программы, можно намного быстрее и легче вычислить. Конечно, не все показатели можно вычислить, но тем не менее чаще всего этого достаточно. Прям вот, ну, в 95% случаев моей консультативной практики этого достаточно для того, чтобы дать человеку ответы на те вопросы, с которыми он приходит. Но, тем не менее, возвращаясь к Юпитеру, да, и ретроградному Юпитеру, Юпитер ретроградный, ну, как говорится, чаще всего из-за того, что было нанесено оскорбление учителю, поэтому человеку необходимо в этой жизни максимально проявлять уважение к учителям. При том, что ему может быть это даваться очень непросто. То есть приходится прилагать реальные какие-то усилия, прорабатывать себя, свою личность, свои качества характера, свое эго, для того, чтобы выражать благодарность учителям, для того, чтобы как-то обращаться к учителям за помощью. Но опять же, это все зависит от того, в каком доме. И, собственно, Юпитер ретроградный, он, если в индивидуальной карте, он может давать человеку сложность усвоения каких-то знаний или определенные крайности. То есть человек что-то выучил, и все, и он только в эту крайность падает, только вот так вот загоняется там и так далее. Интересно, что вы спросили про ретроградный Юпитер. Ретроградный Юпитер также находится у меня в карте натальной. И это дает определенную, да, степень там, фанатичности, над которой постоянно приходится работать. Ну, не знаю, насколько у меня это получается. Сложно себя оценить во времени и пространстве. Если же говорить о ретроградном Юпитере в базовом, да, ну, условно говоря, в нашем течении времени, то этот период в любом случае он будет работать на каждого по-своему, в зависимости от того, какие отношения у человека с этой личностью. То есть если человек, в принципе, в этой жизни не уважает старших, не уважает учителей, к знаниям относится, так сказать, наплевательски, неуважительное отношение к знанию – это как? Это когда мы получаем знания и не применяем его. Просто занимаемся вот таким вот накопительством, не применяем, не идем в глубину знаний. Это уже тоже может быть, может относиться к неуважительным, да, можно считать неуважительным отношением к знанию в какой-то степени. Соответственно, неуважительное отношение там, к личностям, которые просто хотят нам как-то подсказать, помочь, потому что бывает так, что мы встречаем людей, которые нам, ну, просто на улице нам, может быть, там делают замечания, такой легкий урок, да, какой-то легкий урок. И все эти вещи будут проявляться у каждого человека по-своему, в зависимости от отношений. Но в целом это ретроградное движение всегда отвечает за то, что будет подниматься что-то из прошлого, какой-то непройденный чаще всего урок, даже в этом воплощении непройденный. И Юпитер, он может поднимать тему учителей, он может поднимать тему того, что придет какое-то старое знание, может быть, древнее знание, которое вам откроется, в зависимости от того, как вы реализованы, как вы направлены. А может просто говорить о том, что сложно будет учиться в этот период. То есть это такие вещи очень, я бы сказал, индивидуальные. И опять же, в индивидуальном ключе их нужно разбирать. Но так вкратце, насколько получилось ответить. Надеюсь, получилось ответить. Кстати говоря, о теме ретроградных планет и в тему Венеры, как-то так у нас получается, что практически перед каждым эфиром начинается период ретроградной планеты. Так вот, 5 октября начинается ретроградная Венера. Продлится она до середины ноября. И в этот период также могут подниматься какие-то старые вопросы, связанные с отношениями. Могут быть либо старые отношения, либо возможность улучшить отношения, если были какие-то конфликты. Также это может быть связано с каким-то творческим раскрытием. Я не очень рекомендую сильно что-то такое активное начинать в этот период, потому что в большей степени всегда ретроградный период связан с темой проработки каких-то старых вопросов. Но если речь касается каких-то старых моментов, да, прошлых моментов, которые были не завершены, то как раз-таки ретроградный период, он нам поможет это сделать. Улучшить отношения, например, если говорить о Венере. Ну или раскрыть, может быть, более лучше свой творческий потенциал. Но это все очень сейчас в общих характеристиках или в общих красках. Индивидуально, конечно, это уже будет более глубоко. Но, тем не менее, отвечая на этот вопрос, или пользуясь случаем, отвечая на этот вопрос, затрагиваю тему будущего ретроградного периода. Благодарю вас. Благодарю. Я хочу уточнить вот что здесь, судя по описаниям Владимира Заболотного, получается, что астрология подтягивается под научное здание. Ну, я хочу у тебя уточнить, чтобы как-то вот разложить то, что написал Владимир. Следующее. Ты когда говорил про вращение Венеры, Вот эти знания, что навращаются в эту вот сторону, они насколько древние? То есть недавно они появились, или то, что навращается вот в эту сторону, было известно испокон веков, там, например, 1000 лет назад и так далее? Ну, скорее, общедоступно они стали известны только не так давно, да? Но так как каждая планета, она все равно привязывается к личности, я не могу сказать, то есть не могу сказать, насколько давно это стало известно в плане вот той системы, да, которую я представляю. Просто у меня нет такой информации. Но да, может быть, даже нет смысла здесь как-то развивать мысль, предполагать. Но разумеется, что общедоступны эти знания стали не так давно, да, с появлением современной там техники, технологий. Ну, пожалуй, так. Я почему задал этот вопрос? Дело в том, что если, к примеру, астрологи знали бы про вращение Венеры, и наука подтвердила, то, да, получается, наука подтверждает астрологию как древнюю науку. А если астрология просто прочла о том, что вот, оказывается, Венера вращается в эту сторону, и теперь мы говорим об этом, то в этом случае Владимир кому-то, к счастью, кому-то, к несчастью, прав. А я же знаю, что некоторые ведические писания подтверждаются современной наукой. То есть, когда говорили про количество земель, или то, что сейчас называют планеты, или про какое-то обстоятельство, которое скрыто под песками или под грунтом Земли, что вот есть такой город, есть такое-то место, и потом в дальнейшем археологи находят, или какие-то ученые-астрономы изучают что-то и находят звезды какие-то, и планеты, и Земли, которые в ведической культуре были указаны, то это подтверждает о том, что ведическая культура очень древняя, намного древнее и мудрее, нежели чем это как кому-то кажется, и никаких там случайностей нет. И даже если ссылаться на то, что книги-то изданы вот совсем недавно, но книги-то изданы, например, там в 90-м году, ну, условно, да, а открытие по астрологии или кто-то там что-то откопал, в 2000-м, например, году стали известны, то есть там как минимум десяток лет прошел. То есть даже книги, которые изданы, казалось бы, вот не так давно, они были изданы еще со знаниями до того, как ученые что-то подтвердили. То же самое, как, например, там и о каких-то серьезных апокалипсисах или там, катаклизмах. Вот такого большого масштаба тоже написано в ведических писаниях, а ученые теперь говорят, да, вы знаете, пожалуй, вот эти даты приблизительно соответствуют тому, что там где-то было написано. Но вот в этом случае это говорит о том, что ведические писания более древние и более правдивые, нежели чем нам хотят их некоторые недоброжелатели показать. Ну ладно, такое отступление. И в заключение вопрос от Анжелы. Игорь, а как вы считаете, можно простить предательство как астролог? Вот как-то так вопрос интересно написан. То есть, наверное, это по-другому. Как астролог вы считаете, что можно простить предательство? Наверное, может так и задать вопрос. Анжела, благодарю. И у меня сразу ряд уточняющих вопросов. А уж простите, но важно понимать, предательство кого, чего, как, то есть что, о чем речь. О чем речь. Как, тем более как астролог. Потому что ну, в своей практике я себя не позиционирую просто как астролог, да? Больше я себя позиционирую как консультант, обращающийся к знаниям астрологии, хирологии, нумерологии, психологии, в какой-то степени там медицинским знаниям, в какой-то степени там к разным, да, и бизнес-знаниям, и коучингу и так далее. То есть весь набор инструментов, которые я в своей жизни изучил и продолжаю там изучать и применять, я их применяю непосредственно в своей консультативной практике. Поэтому, если говорить уж совсем просто как астролог, ну, это было бы не очень корректно. Но, что касается темы простить или предательства, а вы спрашиваете, как кто? Как тот, кто хочет простить, или как тот, кто предал, которого не прощают? Для каждой отдельной ситуации будут отдельные рекомендации, понимаете? Разобрать сейчас с десяток ситуаций и для каждой дать рекомендации, ну, к сожалению, не имеет сейчас прям такой возможности, потому что мы начнем придумывать, и это может не иметь никакого отношения к реальности. Поэтому вы либо конкретизируйте, если еще в этом эфире будет время и ваш вопрос прозвучит, либо напишите мне в личные сообщения прям конкретный ваш вопрос, и я в рамках этого вопроса дам какую-то рекомендацию. Благодарю вас. Да нет уж, сегодня в эфире вопросов больше не прозвучит. Это говорит о том, что все вопросы исчерпаны, и надо подводить итог нашей сегодняшней беседе. Вот я тебе и прошу подвести такую жирную черту и поставить большую пушистую точку. Пожалуйста. Благодарю, Алексей. Итак, мы сегодня поговорили о Венере и ее роли в астрологии. Мы, конечно, лишь часть ее участия в нашей жизни затронули, поскольку Венера, она может по-разному раскрываться в разных ситуациях и так далее, и так далее. Но, тем не менее, важно понимать, что Венера, она помогает, как и любая другая граха, любая другая планета, она помогает нам на пути прогресса. И неправильно было бы воспринимать то, что планеты, они нас подталкивают к чему-то, и находить в этом оправдание. Правильно не воспринимать это с позиции, что планета способствует нашему прогрессу. И любые наши проблемы в жизни, они приходят для того, чтобы мы проявили какое-то творчество. То есть по-другому решили, по-другому взглянули на свою жизнь, на себя и нашли решение этой проблемы. Прежде всего, изменив свое отношение, изменив свою какую-то модель поведения и так далее. Я считаю, что вот такие вот философские фундамент, да, он носит определяющий характер, нежели астрология. А астрология, она как раз-таки помогает чуть более грамотно, что ли, рассмотреть ту или иную ситуацию и уже с помощью философии найти возможность для решения той самой ситуации. Так вот, Венера, она наделяет человека различными творческими проявлениями, она наделяет человека и стремлением к каким-то чувственным удовольствиям, и в том числе и качеством для того, чтобы эти чувственные удовольствия, ну, в каком-то смысле обуздать. И я желаю вам побеждать своих демонов, побеждать свои чувственные устремления и держать их под контролем для того, чтобы вы могли ими управлять, а не они руководили вами. Благодарю вас за ваши вопросы, за ваше внимание и участие в сегодняшнем эфире. Также благодарю Народное Славянское Радио и желаю вам всех благ. Желаю процветания. Благодарю. Ну что ж, и тебе благодарю за участие в сегодняшнем нашем эфире, за то, что раскрыл тему, отвечал на вопросы и реплики. А мне же остается напомнить, что сегодня у нас по одному из современных календарей 26 сентября 2018 года, среда. Мы в виртуальной студии Алексей Орлов и Игорь Сильнок прощаемся с вами. Напоминаем, что тема у нас была сегодня «Красота и Венера». И это одна из подтем большого сериала «Роли в астрологии». Ждем ваши сообщения и реплики под новым нашим роликом. Пожалуйста, не забывайте уточнять, что вы имеете в виду, когда хотите выразить что-либо, потому что, вот как я уже раньше говорил, если просто так однозначно какими-то словами разбрасываться, то это смахивает на то, что человек или не умеет владеть мыслью, или он просто как-то в школе плохо, может быть, занимался, и словарный запас очень-очень мал. Ну, тогда в этом случае, извините, такие сообщения стираются, ибо здесь человеки собираются для того, чтобы делать мир лучше. Человеки умеют общаться, умеют доносить свои мысли, а не просто выражать эмоции какими-то коротенькими словами, как это делала Эмочка Людоедочка из известного произведения. На сим я с вами прощаюсь. Желаю вам всего самого доброго. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио для пытливых умов.